Вполне очевидно, что правило запоминать одинаково все вполне соответствует требованию, предъявляемому к анализируемому, рассказывать без критики все, что ему приходит в голову. Если врач поступает иначе, то он уничтожает значительную часть пользы, вытекающей из того, что пациент строго исполняет это главное психоаналитическое правило. Правило для врача можно формулировать так. Необходимо устранить всякое сознательное воздействие на свою способность запоминать и всецело отдаться своей бессознательной памяти, или, выражаясь технически, нужно слушать и не заботиться о том, запоминаешь ли что-либо. Достигнутое таким образом отвечает всем требованиям во время лечения. Части материала, имеющие уже общую связь, остаются также и вполне сознательно в распоряжении памяти врача. Остальное, еще бессвязное, хаотически беспорядочное, сперва кажется забытым. Но как только анализируемый рассказывает что-нибудь новое, с чем его можно привести в связь или что можно рассматривать как его продолжение, оно всегда готово всплыть в памяти. С улыбкой выслушиваешь неожиданный комплимент анализируемого по поводу исключительно хорошей памяти, когда по истечении долгого времени вспоминаешь подробность, которую, вероятно, забыл бы при сознательном намерении зафиксировать ее в памяти. Ошибки в этом запоминании бывают только тогда и в таком месте, когда мешают личные отношения. Смотри ниже, когда, следовательно, отступаешь жестоким образом от идеала аналитика. Очень редко бывает, что путаешь материал с материалом другого больного. При споре с анализируемым о том, сказал ли он какую-нибудь подробность и как это было, врач оказывается большую частью правым. Б. Я не могу рекомендовать делать большие заметки во время сеанса с анализируемым, вести протоколы и тому подобное. Независимо от того неприятного впечатления, которое производит запись на некоторых пациентов, это неприемлемо с тех же точек зрения, о которых мы говорили при запоминании. Записывая или стенографируя, делаешь по необходимости вредный выбор из материала, а кроме того занимаешь часть собственной душевной деятельности, которая должна найти лучшее применение в толковании слышанного. Без особого упрека можно допустить исключение из этого правила для дат, текстов, сновидений или отдельных замечательных результатов, которые удается легко выделить из общей связи и которыми можно воспользоваться самостоятельно как примерами. Но я обыкновенно и этого не делаю. Примеры я записываю вечером по окончании работы по памяти. И интересующие меня тексты сновидений я поручаю зафиксировать пациентам после того, как они их рассказывают.